Глава 13. Роман наш длился 2 недели, и был поэмой наш роман. Дни соловьями нам пропели, но вот сигнал разлуки дан. Другая женщина, с которой я прижил девочку в мольбе, к ногам склонилась, а тебе, своей грузинке грустно взорой, я помнил свято, но она изменой так потрясена моей была и так молила ее с ребенком не бросать, что я сбежал, и это было в лесную глушь, а там опять, опомнись, звал тебя, страдая, но покорил, но превозмог свою любовь к тебе. У ног моих она, немолодая, в печали билась головой. Я прожил лето сам не свой, запоем пил, забыл знакомых и чуть не одичал совсем в тяжелых пьяных полудремах. Все повторял: зачем, зачем? Моя Гризельда, ты Белоза, ты слышишь вопль и пальцев хруст. Тебе была я не Белоза, колокола собора чувств.